Она думала, что Тея Сундлер должна бы понять, до чего ей некогда. Но та стояла у дверей целую вечность и, схватив старушку за руку, без конца распространялась о том, как ей жаль полковницу, какая неприятность эта новая помолвка Карла Артура. В этом пасторша была всецело с нею согласна. Жена органиста еще крепче сжала ее руку. Она сказала, что не может уйти, не справившись о том, как поживает Шарлотта. «Вот что я тебе скажу», — ответила пасторша. «Она сидит вон в той комнате и режет тряпье. Войди и сама спроси ее». Они находились у самых дверей буфетной. Пасторша с внезапной решимостью отворила дверь и почти толкнула фру Сундлер через порог. «Знаю я, чего тебе хочется», — подумала она. «Шарлотта всегда смотрела на тебя свысока, а теперь ты хочешь увидеть ее униженной. Ах ты, жаба! Надеюсь, Шарлотта примет тебя так, как ты заслуживаешь». И она расхохоталась. «Хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на эту встречу». Она на цыпочках прокралась к двери столовой, неслышно отворила ее и секунду спустя уже стояла у оконца в буфетную. Она чуть приоткрыла оконце и теперь достаточно хорошо видела всю комнату и Шарлотту, сидящую в окружении старых платьев, принадлежавших пасторше Форсиус и прежним пасторшам. Шарлотта раскладывала отдельно зеленые, синие, пестрые лоскутки, а в ларе лежал целый клубок цветных полос, уже сшитых и намотанных. Она, как видно, не теряла времени даром. Шарлотта сидела спиной к Тее Сундлер, которая нерешительно остановилась у двери. «Вот как!» «Дальше она идти не осмеливается», — обрадовалась пасторша. «Ну что ж, начало неплохое. Думаю, что ей предстоят веселенькие минуты». Она видела, что Тея Сундлер придала своему лицу выражение одновременно сочувственное и ободряющее, и слышала, как она сказала голосом участливым и кротким, каким говорят с больными, арестантами и бедняками. «Здравствуй, Шарлотта». Шарлотта не ответила. Она сидела с ножницами в руках, но резать перестала. Легкая усмешка появилась на лице Теи Сундлер. Она обнажила свои острые зубки. Это длилось всего лишь мгновение, но и его было довольно, чтобы пасторша поняла, что за птица это Сундлер. Теперь Тея Сундлер снова была сама кротость и участливость. Она сделала шаг в комнату и заговорила благожелательным, ласковым тоном, каким говорят с бестолковой прислугой или капризным ребенком. «Здравствуй, Шарлотта». Но Шарлотта не шевелилась. Тогда Тея Сундлер наклонилась, чтобы увидеть ее лицо. Быть может, она думала, что Шарлотта плачет из-за того, что мать Карла Артура не желает встречаться с ней. Но при этом локоны фру Сундлер задели плечо Шарлотты, которое оказалось обнаженным, потому что ее шейная косынка соскользнула во время работы. Едва лишь локоны коснулись плеча, как Шарлотта встрепенулась. И в тот же миг точно хищная птица добычу схватила она эти отлично завитые локоны и, лязгнув ножницами, отхватила их напрочь. Нападение это не было заранее обдуманным. Расправившись с Теей, Шарлотта вскочила со стула и несколько озадаченно посмотрела на дело своих рук. Тея Сундлер завопила от ужаса и негодования. Хуже этого с ней ничего не могло приключиться. Локоны были ее гордостью. ее единственным украшением —